Глава 5. Парменид. Греки не были склонны к умеренности ни в своих теориях, ни в своей практике. Гераклит утверждал, что все изменяется. Парменид возразил, что ничего не изменяется. Парменид был уроженцем Элей, что в Южной Италии. Расцвет его деятельности приходится на первую половину V века до нашей эры. Согласно Платону, Сократ в своей молодости, как говорят около 450 года до нашей эры, беседовал с Парменидом, в то время глубоким стариком, и многое почерпнул из этой беседы. Состоялась эта беседа или нет в действительности, мы не знаем. Но, по крайней мере, мы можем сделать вывод, что сам Платон совершенно очевидно находился под влиянием учения Парменида. Южноитальянские и сицилийские философы были более склонны к мистицизму и религии, чем ионийские философы. Последние в своей тенденции были в целом научны и скептичны. Но благодаря влиянию Пифагора, математика более процветала в Великой Греции, чем в Ионии. Однако в то время математика запуталась в мистицизме. Парменид находился под влиянием Пифагора, но о силе этого влияния можно только предполагать. Историческое значение Парменида состояло в том, что он изобрел форму метафизической аргументации, которая в том или ином виде может быть обнаружена у большинства последующих метафизиков, включая Гегеля. Часто говорят, что Парменид изобрел логику, но в действительности он изобрел метафизику, основанную на логике. Учение Парменида изложено в его поэме о природе. Он считает чувства обманчивыми и рассматривает множество чувственных вещей как простую иллюзию. Единственное истинное бытие – бесконечное и неделимое единое. Оно не является, как у Гераклита, единством противоположностей, поскольку никаких противоположностей нет. Например, он, вероятно, думал, что холод означает только «не горячее», что темное означает только «не светлое». Единое понималось Парменидом не так, как мы понимаем Бога. Он, по-видимому, мыслил его материальным и протяженным, ибо он говорит о нем как о шаре. Но единое не может быть разделено, потому что оно в своей целостности находится всюду. Парменид делит свое учение на две части, которые он, соответственно, называет «путь истины» и «путь мнения». Нам нет необходимости касаться последнего. Наиболее существенное, что сохранилось из его учения о пути истины, состоит в следующем. «Одно, непрерывное, как и откуда оно выросло, из несущего, того, чего нет, этого я не разрешу тебе высказывать или мыслить, ибо нельзя ни высказать, ни помыслить. Не есть. Каким образом то, что есть сущее сейчас, могло бы быть потом?» Каким образом оно могло бы быть в прошлом или стать? Если оно было или стало, то оно не есть, равно как если ему лишь некогда предстоит быть. Так рождение угасло и гибель пропала без вести. Одно и то же мышление и то, о чем мысль. Ибо без сущего, о котором она высказана, тебе не найти мышления, ибо нет и не будет ничего, кроме сущего. Барнетт замечает. Смысл, как я думаю, таков. Не может быть мысли, соответствующей названию, если это название не есть название чего-либо реального. Сущность этого довода состоит в следующем. Когда вы думаете, то думаете о чем-либо. Когда вы употребляете какое-нибудь название, то это должно быть название чего-либо. Следовательно, и мышление, и речь требуют объектов вне себя. И поскольку вы можете мыслить вещь и говорить о ней в любое время, то все, что может быть мыслимо или высказано, должно существовать всегда. Поэтому не может быть изменения, поскольку оно состоит в том, что вещи возникают или уничтожаются. В философии это первый пример широкой аргументации от мысли и языка к миру в целом. Эту аргументацию нельзя, конечно, считать основательной, но в то же время стоит посмотреть, какой элемент истины она содержит. Мы можем изложить эту аргументацию следующим образом – если язык не просто бессмыслица, то слова должны что-то значить. И в общем, они должны обозначать не только другие слова, но нечто существующее независимо от того, говорим мы о нем или нет. Предположим, что мы, например, говорим о Джордже Вашингтоне. Если бы не было исторической личности, которая носила это имя, то оно, очевидно, было бы бессмысленным, и содержащие это имя предложения также были бы бессмысленными. Из утверждения Парменида следует, что Джордж Вашингтон не только должен был существовать в прошлом, но в некотором смысле он должен существовать и в настоящем, раз мы еще можем значимо употреблять это имя. По-видимому, это совершенно ложно, но как нам обойти этот довод? Возьмем воображаемую личность, например, Гамлета. Рассмотрим положение. Гамлет был принцем датским. В определенном смысле это истинно, но истинно не в прямом историческом смысле. Истинное утверждение таково. Шекспир говорит, что Гамлет был принцем датским. Или более ясно, Шекспир говорит, что был принц датский по имени Гамлет. Здесь уже нет ничего воображаемого. Шекспир, Дания и звук Гамлет – все это реально, но звук Гамлет не является на самом деле настоящим именем, поскольку никто в действительности не назывался Гамлетом. Если вы скажете, что Гамлет – это имя воображаемой личности, то, строго говоря, это неверно. Вы должны были бы сказать «воображают», что Гамлет – имя действительной личности. Гамлет – воображаемая личность, единороги – воображаемый вид животных. Некоторые предположения, в которых встречается слово «единорог», истинны, а некоторые ложны. Но в любом случае не непосредственно. Рассмотрите утверждение. Единорог имеет один рог, и корова имеет два рога. Чтобы доказать последнее, вы должны взглянуть на корову, ибо недостаточно сказать, что в некоторых книгах говорится, будто коровы имеют два рога. Но доказательство того, что единороги имеют один рог, можно найти только в книгах, и фактически правильным будет положение. В некоторых книгах утверждается, что имеются животные с одним рогом, называемые единорогами. Все утверждения о единорогах на самом деле являются утверждениями о слове «единорог», так же, как все утверждения о Гамлете на самом деле относятся к слову «Гамлет». Но очевидно, что в большинстве случаев мы высказываемся не о словах, а о том, что слова обозначают. И это опять возвращает нас к аргументу Парменида, что если слово может быть употреблено значимо, то оно должно обозначать нечто, а не ничто. И, следовательно, обозначаемое словом должно в известном смысле существовать. Что же мы тогда должны сказать о Джордже Вашингтоне? По-видимому, мы имеем лишь две альтернативы. Одна состоит в том, чтобы сказать, что он еще существует, другая в том, чтобы сказать, что когда мы употребляем слова «Джордж Вашингтон», мы на самом деле говорим не о человеке, носившем это имя. Обе альтернативы кажутся парадоксальными. Но последняя менее парадоксальна, и я попытаюсь показать, в каком смысле она истинна. Парменид полагает, что слова имеют постоянное значение. Это фактически основа его аргументации, которую он считает бесспорной. Но хотя словарь или энциклопедия дают нам то, что может быть названо официальным или общественно санкционированным значением слова, нет двух людей, которые в своем сознании вкладывают в одно и то же слово одинаковое содержание. Сам Джордж Вашингтон мог употреблять свое имя и слово «я» как синонимы. Он мог воспринимать свои собственные мысли и движения своего тела. И мог, следовательно, вкладывать в свое имя более полное содержание, чем кто-либо еще. В его присутствии друзья могли воспринимать движения его тела и угадывать его мысли. И для них имя Джордж Вашингтон еще значило нечто конкретное, данное в их личном опыте. После его смерти они должны были заместить восприятие воспоминаниями, что предполагает изменения в психических процессах, связанных с употреблением его имени. У нас, никогда не знавших его, психические процессы опять-таки носят иной характер. Мы можем подумать о его портрете и сказать себе «Да, это тот самый человек». Мы можем думать о первом президенте Соединенных Штатов. Если мы очень невежественны, то он для нас может быть просто человеком, которого звали Джордж Вашингтон. Что бы ни говорило нам это имя, для нас оно все же не сам человек, поскольку мы никогда не знали его, но лишь нечто наличествующее в этот момент в памяти, чувстве или мысли. Это показывает ложность аргумента Парменида. Постоянные изменения в значениях слов скрываются тем фактом, что в общем это изменение не вносит изменений в истинность или ложность предложений, в которых употребляются слова. Если вы возьмете любое истинное предложение, содержащее имя Джордж Вашингтон, оно, как правило, останется истинным тогда, когда вы это имя замените выражением «первый президент Соединенных Штатов». Есть исключение из этого правила. До избрания Вашингтона человек мог сказать «Я надеюсь, что Джордж Вашингтон будет первым президентом Соединенных Штатов». Но он не сказал бы «Я надеюсь, что первый президент Соединенных Штатов будет первым президентом Соединенных Штатов». Если бы не пылал необыкновенной страстью к закону тождества. Тем не менее, легко образовать правила для исключения этих исключительных случаев, А в тех, которые останутся, мы можем заменить слова «Джордж Вашингтон» любым описательным выражением, приложимым к нему одному. Именно только посредством таких фраз мы можем знать о нем то, что знаем. Парменид утверждает, что поскольку мы можем теперь знать то, что обычно считается прошлым, оно на самом деле не может быть прошлым, но в определенном смысле должно существовать и в настоящее время. Отсюда он делает вывод, что не существует такой вещи, как изменения. Этот аргумент преодолевается тем, что мы говорили о Джордже Вашингтоне. Могут сказать, что в определенном смысле у нас нет знания о прошлом. Когда мы что-нибудь вспоминаем, то воспоминания происходят в настоящее время и не тождественны с предметом воспоминания. Но воспоминание дает описание прошлого события, и для большинства практических целей нет необходимости различать между описанием и тем, что им описывается. В целом, этот довод показывает, как легко делать метафизические выводы, исходя из языка, и что единственным средством избежания ложных доводов этого рода должно быть более широкое логическое и психологическое исследование языка, нежели то, которое проделано большинством метафизиков. Однако, я думаю, если бы Парменид мог воскреснуть из мертвых и прочесть только что сказанное о нем, он счел бы это весьма поверхностным. «Откуда вам известно, — сказал бы он, — что ваше положение о Джордже Вашингтоне относится к прошлому? Согласно собственным вашим рассуждениям, прямое указание возможно только на вещи, существующие в настоящее время. Например, ваши воспоминания происходят в настоящем, а не в то время, о котором вы думаете, когда вспоминаете. Если память считать источником знания, то прошлое должно быть перед сознанием в настоящем и в известном смысле должно еще существовать». Я не буду сейчас пытаться опровергать этот аргумент, так как это потребовало бы обсуждения проблемы памяти, предмета очень сложного. Я привел здесь этот аргумент для того, чтобы напомнить читателю, что философские теории, если они значительны, могут, вообще говоря, возрождаться в новой форме после того, как в своем первоначальном варианте они были отброшены. Опровержения редко бывают окончательными. В большинстве случаев они знаменуют собой только начало дальнейших усовершенствований. Последующая философия, включая и философию самого новейшего времени, восприняла от Парменида не учение о невозможности всякого изменения, которое было слишком невероятным парадоксом, но учение о неразрушимости субстанции. Слово «субстанция» еще не употребляется его непосредственными преемниками, но соответствующее ему понятие уже присутствует в их рассуждениях. Под субстанцией стали понимать постоянный, persistent, субъект различных предикатов. В этом своем значении она была и остается в течение более 2000 лет одним из главных понятий философии, психологии, физики и теологии. Подробнее я скажу об этом ниже. Теперь же я просто хочу заметить, что это понятие было введено, чтобы отдать должное аргументам Парменида и в то же время не противоречить очевидным фактам.